Когда Антинея по своему обыкновению, улыбаясь, дала отставку маленькому Кейну, он остался стоять на месте, бледный, как смерть, и безгласный. Антинея ударила в гонг и приказала вошедшему белому Туарегу вывести его. Но маленький Кейн схватил со столика молоток, и Туарег свалился на землю с раздробленным черепом мертвым. Антинея по-прежнему улыбалась. Сбежавшиеся слуги увели Кейна в его комнату. В ту же ночь, обманув бдительность стражи, он выбросился из окна с высоты 200 футов. Рабочие из бальзамировочной мастерской потом рассказывали мне, что им с величайшим трудом удалось восстановить его тело. Впрочем, в конце концов, они справились с этим. Можешь пойти посмотреть на него, он стоит в зале под номером 26. Старуха потопила волнение в стакане с вином. «За 2 дня до того я пришла к нему сюда, ибо ты живешь в его комнате, отполировать ему ногти. Он стоял возле окна и что-то вырезал на стене своим перочинным ножиком. Можешь прочесть, на окне еще сохранилась эта надпись. «Разве не судьба, что в ту июльскую полночь?» — прочел я. Во всякое другое время эта волнующая фраза, вырезанная на подоконнике окна, из которого выбросился маленький английский офицер, исполнила бы меня величайшим волнением. Но в ту минуту мой ум был всецело во власти других мыслей. «Скажи мне», — спросил я негритянку, как мог более спокойным голосом, «когда кто-либо из нас близок с Антинеей, она держит его в заперти подле себя, не правда ли? Его больше никто не видит?» Старуха покачала отрицательно головой. «Антинеи нечего бояться, что он исчезнет. Горы хорошо охраняются. Стоит ей позвонить, как его немедленно доставят к ней». «Почему же в таком случае я не видел своего спутника с той самой минуты, как она позвала его?» Негритянка усмехнулась. «Раз ты его не видишь, это значит, что он предпочитает сидеть подле нее. Антинея не принуждает никого, но и никому не препятствует сидеть возле себя». Я с размаху стукнул кулаком по столу. «Убирайся к черту, старая ведьма, чтобы духу твоего здесь не было!» Испуганная Розита убежала, наспех собрав принадлежности для маникюра. «Разве не судьба, что в ту июльскую полночь?» Я последовал совету негритянки, путаясь в лабиринте коридоров, из которого меня вывел на правильную дорогу, случайно встретившийся мне на пути Спардок. Я подошел к двери красного мрамора, толкнул ее плечом и вошел. Ароматная свежесть воздуха усыпальницы несколько успокоила меня. Нет, кажется, на земле места, которое от журчания проточной воды не лишилось бы присущей ему мрачности. Родничок, бивший среди зала, умиротворил меня. Однажды перед битвой я лежал со взводом своих солдат в густых зарослях, ожидая, чтобы свисток подал нам сигнал к наступлению под обстрелом противника. У моих ног протекал ручеек. Забыв про войну и наступление, я прислушивался к его тихому журчанию, любовался игрой света в прозрачной воде, резвостью маленьких рыбок, свежей зеленью водорослей, яркой желтизной морщинистого песка. Тайны воды всегда захватывали меня. И здесь, в этом трагическом зале, мою мысль приковал к себе невидимый родник. Я чувствовал, что вода доброжелательно относится ко мне. Шум ее падения укрепил меня, не дал мне пасть духом при виде этих статуй, свидетелей чудовищных преступлений. Номер 26. Это он, лейтенант Дуглас Кейн. Родился в Эдинбурге 21 сентября 1862 года. Умер в Хагаре 16 июля 1890 года, 28 лет. Ему не было еще 28 лет. Изможденное лицо под слоем орехалка, печальный, страстный рот. Это он.